В самом деле Энрика, хотя так же, как испанка, имела смуглый цвет кожи, но в сравнении с гитанос, окружавшими ее теперь, могла назваться белую. Женщины и девушки со своими желтовато-коричневыми, хитрыми, страстными глазами были одеты в очень короткие, обшитые пестром юбки, из-под них виднелись их красивые стройные ноги, в длинные густые черные волосы были вплетены ленты. Мужчины носили короткие штаны, точно так же с пестрыми лентами, и наполовину расстегнутые рубахи, из-под которых можно было видеть их крепко сложенные тела. Один только князь носил испанскую шляпу, а остальные были в красных и белых шапках. Отцо, княжеский сын, нес в руках скрипку. Большая часть цыган держала во рту коротенькие трубки, из которых пускали густой дым. Волосы у них были нечесанные, они в беспорядке спускались на плечи и на желтые лица. Глаза были блестящие, лица поблеклые, резкие черты носили выражение грусти, тоски. Они то восторженно вскрикивали, когда раздавались звуки скрипки и цимбал, то опять задумывались, сидя под тенью буков и цветущих каштанов, задумывались о далекой родной стороне, прогнавшей их от себя, о лотосах Нила, о древних преданиях бурно жившего их бездомного племени. Когда ночной мрак опускался над лесами, они укладывались вокруг костра, глядели в огонь, от которого делалось отрадно их взором и сердцу, и прислушивались к таинственным напевам, которые отцо, княжеский сын, не сводивший своих мрачных взоров с Энрике, наигрывал им. Одичалая молодежь вдруг воодушевлялась, вскакивала с места и при свете факелов начинала кружиться с черноглазыми девушками в страстной, увлекательной пляске, между тем, как старики готовили ужин вокруг пылающего костра. Энрика сидела одна, в стороне, со своим спящим ребенком на руках, и думала о Франциско, о своем прекрасном прошлом. Она сложила руки для молитвы и блаженным взором смотрела на свое маленькое сокровище, на залог своей любви. Подняв голову, она увидела перед собою отцо, стройного цыгана с черными растрепавшимися волосами. Темный блестящий взор его покоился на грациозной фигуре Энрике. Он как будто хотел вымолвить: «Я полюбил тебя несказанно, белая женщина, с той минуты, как ты пришла к нам, и я тебя увидел в первый раз». Но он не находил, что сказать. Он желал бы по обычаю цыгана обхватить прекрасную женщину руками, повести ее в хоровод, под темные каштановые деревья и вместо холодных слов тут же запечатлеть на ее свежих горячих устах брачный поцелуй. Что же удерживало его? Он хотел ей дать другое доказательство своей любви. «Мы богаты, неизмеримо богаты, белая женщина. А когда моего отца зароют под кустарником нашего кладбища, все сокровища достанутся мне. Ты не подозреваешь, да и никто не подозревает, какая у него куча серебра и золота. Я один знаю, где все это спрятано, и впоследствии буду владеть им. Вот, возьми цепочку, носи ее, чтобы все видели, что я объявляю тебя своей невестой». Он протянул Энрике, с удивлением смотревшей на него, цепочку из больших серебряных шариков красного цвета, отличительный знак цыганских князей, который они носят при торжественных празднествах. Но Энрика махнула ему рукой и с задумчивой улыбкой покачала своей прекрасной головой. «Оставь это у себя, княжеский сын, и отдай более красивой женщине из твоего племени», — сказала она. «Я не могу принадлежать тебе».